Втроем они осторожно рассыпались по небольшому дворику. Гуров сразу направился к ближайшему ярко освещенному окну и заглянул в него. Это оказалась кухня. Штора в попыхах была задернута неплотно, и рассмотреть кое-что в помещении было можно. Но это кое-что едва не заставило его изумленно вскрикнуть. Там, за окном, дрались не на жизнь, а на смерть двое мужчин. Гуров лишь успел увидеть сошедшиеся в клинче фигуры, багровые физиономии, вцепившиеся в чужое горло пальцы, и они тут же пропали, провалившись куда-то вниз. Из-за плотного окна донесся едва слышимый звон, падающий на пол посуды. Гуров метнулся в сторону и, схватив за рукав Полякова, выкрикнул скорее: «Похоже, там сейчас будет море крови». Поляков кивнул и, сунув руку за пазуху, достал пистолет. Гуров сделал то же самое и бросился на крыльцо. Безоружный Макаров пыхтел за их спинами. Входная дверь была заперта наглухо. Гуров чертыхнулся и повернул обратно. «Разбей следующее окно!» — крикнул он Полякову. «Нужно их отвлечь!» Поляков побежал дальше и без колебаний саданул рукояткой пистолета по стеклам. Одновременно с ним Гуров выбил свое окно, подпрыгнул и влез на подоконник. Он появился вовремя. Рукопашная уже закончилась, и теперь хозяин дома, всклокоченный и страшный, целился из пистолета в лежащего у дверей кухни человека. Голова у человека была разбита, и по виску стекала струйка крови, цвет которой показался Гурову невыносимо ярким. «Бросай оружие!» — заорал Гуров. Игнатьев круто развернулся и выстрелил. Пуля пропела над головой Гурова. Он в отчаянном прыжке нырнул вниз, опрокинув по пути на Игнатьева обеденный стол. Тот снова выстрелил, но тяжелый стол толкнул его в бок, он упал, и пуля ушла в потолок. Игнатьев попытался сразу же вскочить на ноги, но Гуров пнул его в грудь, извернулся и бросился вперед, стараясь перехватить руку с пистолетом. Они сцепились намертво, и Гуров тотчас вспомнил, как несколько минут назад подобным образом Игнатьев дрался со своим сообщником. Он был дьявольски силен и будто не чувствовал усталости. Гуров понял, что в ближнем бою ему ничего не светит, и, изловчившись, сумел обеими ногами оттолкнуть от себя Игнатьева, так что тот вылетел через дверь кухни в коридор. У Гурова было в распоряжении всего одно мгновение, но он успел за это мгновение снова выхватить свой пистолет и несколько раз выстрелил в дверной проем, не давая Игнатьеву высунуться. Когда стих грохот выстрелов, Гуров услышал, как где-то в глубине дома хлопнула дверь и затопали сапоги. Видимо, Поляков забрался в квартиру и открыл входную дверь. «Игнатьев!» — крикнул он. «Не усугубляй! Ты же разумный человек! Игра проиграна! Я здесь не один! Тебя все равно возьмут!» «Сначала я порву глотку тебе, праведник!» — прорычал из-за двери Игнатьев. «Жалко, что я не сделал этого сразу! Ошибся!»